что это пришло мне в голову навязать вам такую работу? Отнесем завтра эти документы какому-нибудь кассиру в банк Ливингстона. И пастор коротко покачал головою. Нет, Анна, нет, я не могу согласиться на ваше великодушие. Не посмеют сказать, сестра моя, что я до сих пор не исполнил первого и единственного желания, которое вы высказали. Несмотря на отвращение, которое, извиняюсь, я не мог скрыть от вас, я повинуюсь, Анна, я составлю этот баланс до конца. Ах, никогда Лаван не давал Якову столь тяжелой задачи. С бесконечной усталостью положил он перед собою горсть документов и принялся за выписки. «Я впишу, — объяснил он, — каждую из этих ценностей в правую колонку, на стороне полковника Ли. Со стороны полковника О'Брина я поставлю вопросительный знак перед 210 тысячами долларов, которые, я сосчитал, должны достаться вам. Это чтобы не продолжить до бесконечности споров, в котором наши отношения так неприятно обострились». Она хотела заговорить. «Нет, нет, сестра моя, нет, не протестуйте. Я начинаю перепись документов вашего супруга. Во-первых, 100 облигаций общества Desert Iron Company, выпущенных по 100 долларов. Сегодня по курсу они стоят 550 долларов. Я запишу 55 тысяч долларов и сбоку поставлю букву «Х». И пояснил, ценности в портфеле можно разделить на 3 категории — хранить, наблюдать, ликвидировать. Iron Company — вполне надежные бумаги, обеспеченные как видами на продажу железа, так и осторожностью, с которой действует ее административный совет. Когда цена на облигации подымется до 700 долларов, мы посмотрим. А пока я пишу «Х». Хранить. Он перешел к другой связке документов. Гумбольдт Крик. 10 акций, выпущенных тоже по цене в 100 долларов. Теперешний курс — 1250 долларов. Итак, 12 500 долларов. Несмотря на это головокружительное повышение, я, не колеблясь, напишу букву «Х». Залежи буры, эксплуатируемые обществом Гумбольдт-Крик, расположены как раз по линии, которую федеративное правительство признало подходящей для проведения железной дороги от Атлантического до Великого океана. Нам останется только наблюдать за администраторами, у которых, как мне кажется, слишком широкий размах. Но мы имеем право совещательного голоса в собрании. С удивлением смотрела на него Аннабель. Он улыбнулся ей. — Вас удивляют мои познания? — А вы за ничто считаете долгие дни болезни, когда вы оставляли меня одного с Deseret News? — Благодарение Создателю, потому что чтение биржевых бюллетеней в этой газете сделало меня способным теперь помочь вам. Бог знает, куда он ведет нас. Каждый, умеющий читать, всюду найдет его слово.